Вдова Дайер наливает пунш в кружку и подает сыну. «Пройди к огоньку, сынок», — говорит она, хлопотливо подталкивая его к очагу. Что за ящичек зажат у него под мышкой, она не спрашивает. Джошуа с подчеркнутой осторожностью ставит ящик на край стола, потом залпом выпивает свой пунш. Остальные, расположившись полукругом, не сводят с него глаз. Он принес с собой кусочек неведомого мира. От глубоких полузамерзших складок его пальто сильно тянет запахом лошади, кожи, табака и морозным, дух захватывающим ароматом самой ночи. Сара, теперь, когда родился мальчик, уже больше не младшая, встает на цыпочки и с интересом дотрагивается до ящика. Лиза, пристыдив, оттаскивает ее. Джошуа улыбается старшей дочке и, поддразнивая, спрашивает. — А ты бы хотела поглядеть туда хоть одним глазком, дочка? — Выходит, ты продал гусей, батюшка, — говорит Лиза. Он смеется и поднимает кружку. — Ты все о делах, Лиза. Ну тогда налей еще. Здравствуй, жена. Элизабет кланяется. Она запеленала младенца и держит его на руках. Джоша поворачивается к матери. Взял хорошие деньги за птицу. Элизабет прикидывает, много ли выпил Джошуа на рынке. Она хорошо помнит ночь тому полгода, когда муж свалился с лошади по дороге домой, и весь его правый бок покрылся фиолетовыми синяками. Она помнит, как стеной он лежал на столе, и в доме не было ни минуты покоя, пока не пришел Вайни с компрессами и настойками. В этом году он старается держать себя в руках, но ящик, с виду такой тяжелый и дорогой, вызывает у нее беспокойство. Элизабет знает, о чем думают мужчины вроде Джошуа, и отец ее был такой же. Всю ночь готов торговаться о цене на овцу или мешок яблок, но только покажи ему что-нибудь новое, необычное, и он выбросит на ветер все деньги, словно ему герцог наследство завещал. Чего удивительного, что шарлатаны и фокусники никогда не остаются в накладе, ездят на прекрасных лошадях, покрытых прекрасной попоной. «Так значит, ты что-то купил, — говорит она, — что-то полезное?» Краем глаза Элизабет видит, как хмуро уставилась на нее вдова. «Да», — настаивает она, заметив, что краска прилила к лицу мужа. Он смотрит на нее злобно и оскорбленно, что в первые годы супружества частенько приводило к обмену тумаками, а следом к постели. Тогда ее язвительность только обостряла их любовный пыл, но работа, болезни, дети, постоянная борьба с непогодой, уход за животными, которые только одно и знают, что умирать, все это лишило их вкуса к жизни, и сейчас они живут лишь судорожно, урывками. Мгновение они, не отрываясь, сверлят друг друга глазами. Затем Джошуа поворачивается к ней спиной и протягивает руки к огню. «Есть!» — требует он. Дети тихонько расходятся. Джошуа ест. Обед его утихомиривает. Закончив, он утирает жирные губы и раскручивает трубку от тонкой свечи. Тянется через стол и придвигает к себе ящик, который оказывается теперь между ним и Лизой. Он завернут в дерюгу и распространяет резкий запах промасленной шерсти. Ножом, которым только что ел, Джошуа разрезает веревку и подталкивает его к дочке со словами. «Это для всех вас, но раз уж девчонка самая старшая и самая рассудительная, то он будет храниться у нее, а она станет показывать вам, когда пожелает». И, обратившись к мальчику, «Поднеси свечу, Чарли. Вот так. Ставь рядом с ней». Лиза, с важностью маленькой королевы, рассматривающая дар чужеземного посольства, снимает дерюгу